струну, если же изучить список женщин, которых он убил, именно это приобретало наибольший интерес для Кашудаса. То между ними прослеживается подобие родственной связи. Это с трудом поддается определению. Правда, их общественное положение весьма различно. Первая – вдова офицера в отставке, мать двоих детей. Вторая – владелица галантерейной лавки. Третья – так-так, дальше акушерка, продавщица книг, довольно богатая рантье, одиноко живущая в частном особняке, полусумасшедшая, тоже богатая, одевающаяся только в сиреневое. Наконец, мадемуазель Молар, Ирена Молар, да-да-да, учительница музыки. Маленького портного поразило имя Ирена. Как-то неожиданно звучит, да нет ничего необычайного. Однако, работая над костюмом для комиссара, Кашудас часами думал об одной маленькой детали. Что происходило, скажем, в кафе? Каждый день после полудня там собиралась добрая дюжина. Все они занимали различные общественные положения, большинство вполне приличные, потому как, естественно, занимать приличное положение, достигнув 60 лет, они почти все были друг с другом на «ты», а они не только говорили друг другу «ты», у них был особый словарь, фразочки, которые были понятны лишь им, ибо они вместе учились в школе или в колледже, или вместе проходили военную службу. И потому Кашудас был и останется для них навсегда чужим. Разумеется, он говорил все это не комиссару Мику или какому-нибудь полицейскому. Он обращался к самому себе, как это делала его жена или он сам каждый раз, когда был доволен собой. Давайте, наконец, предположим, что стало, наконец, известно, каким образом убийца, я хочу сказать, шляпник, выбирал свои жертвы. В том, что он выбирал их заранее, Кашудас убедился сам. Он вовсе не бродил вечерами по улицам, чтобы напасть наугад на первую попавшуюся старушку. Его доказательства. Он направился прямо к дому, где мадемуазель Молар давала уроки музыки. Так же, видимо, обстояло дело и с предыдущими жертвами. Как только станет понятно, как он строил планы, как составлял список, ну, конечно, почему бы и нет? Шляпник действовал так, словно предварительно составил полный и окончательный список. Сколько же старых дам значилось в этом списке? Сколько было в городе старых женщин от 62 до 65 лет из хороших семей, получивших прекрасное образование? Короче говоря, надо выяснить, кто из таких еще остался, установить за ними тайное наблюдение, и шляпник будет неминуемо схвачен на месте преступления. Вот что придумал маленький портной, сидя сам один на столе в своей комнатушке. В полдень, прежде чем сесть на стол, он ненадолго вышел подышать и купить сигареты в лавочке. Господин Лабе как раз выходил из дома, засунув руки в карманы пальто. Это было так мило. Они здоровались, они улыбались друг другу. После каждого убийства убийца оставлял письмо и посылал в газету. То, которое Кашудас смог прочитать вечером в «Курье де ла Луар», гласило: «Напрасно. Господин комиссар Мику пополняет свой гардероб, будто ему предстоит провести у нас долгие месяцы. Еще две, и все закончится. Большой привет моему дружочку из дома напротив». И тут маленький портной понял, что шляпнику доставляет удовольствие иметь хоть одного свидетеля, кого-то, кто знает, кто видел его в деле, в общем, кого-то, кто будет им восхищаться. В общем, он улыбнулся, в свою очередь, чуточку принужденно. Некрещенный маленький портной спасает настоятельницу, святую Урсу. Все здесь впечатляло. Тихие шаги, прикрывшееся, как в тюрьме, окошечко, едва различимое жирное бледное лицо, легкий шум, то не шум снимаемых дверных цепочек, то шелест перебираемых четок. За ним безмолвно наблюдали, и он, наконец, запинаясь, произнес: «Я хотел бы поговорить с настоятельницей, сделайте милость в эту минуту».